Глава 10. Будни. Вечер. Закончен трудовой день коммуны. Затихли последние звуки сигнала «спать пора», теряясь в лабиринте этажей. Командир сторожевого отряда Овчаренко сменяет пост. В 22 часа – мое первое дневальство. Обязанности дневального мне известны, но все же ответственность, настоящая винтовка, острые взгляды бывалых, надвигающаяся ночь и одиночество порождали волнение. Командир деловито рассказал, как вести на посту, как держать винтовку вообще и при встречах с начальством, как охранять покой коммуны в ночное время. На столике записка с фамилиями, когда и кого нужно будить. Дневальство сдавал Глебов. Он облегченно вздохнул и сказал: «Не дрейфь, через дневальство все проходят, привыкнешь». Я сделал обход. Еще не все успокоились. Ходили по коридору, забегали во двор, в громком клубе играли на рояле. В кабинете работала редколлегия. Виктор Николаевич, отключившись от внешних влияний, играл в шахматы с Петькой Романовым, взъерошивая пальцами шевелюру. Антон Семенович затачивал очередную стопку карандашей, наблюдая за партией и сочувствуя большому ребенку. «Плохи ваши дела, Виктор Николаевич. Сдавайтесь и текайте спать». Терский смущенно улыбается и вдруг делает ошеломляющий ход конем. Запертый своими фигурами король Романова получает мат. Остроносое лицо Петьки вытягивается и застывает. Вошел Соломон Борисович, усталый и расстроенный, с жалобами. Откинув полы пиджака, устало опустился на стул, трудно сморкаясь. «Я уже не имею сил. Эти антихристы спалят Литейную». «Какие антихристы?» «Разве я знаю, какие?» «Иди их поймай. Сегодня на грех упала труба. Я принимал меры, и мне нахально пригрозили...» Он подозрительно оглянулся. «Да подшутили ребята, дорогой Соломон Борисович, что же мы будем делать без такого цеха?» «Я не буду спать ночами, разве можно так шутить?» «Спите спокойно, у нас есть сторож, и дневальный проверит». «Есть проверить», — вставил я нужное слово и покинул кабинет. Постепенно укладывались спать и деловые люди. Дождавшись, когда все вышли из здания, я проверил, закрыты ли форточки, дверные запоры, не льется ли случайно вода в умывальниках, нет ли посторонних вокруг коммуны. Литейная спокойно дремлет, упираясь в ночное небо темной трубой. Тишина. Я возвращаюсь на пост. Из кабинета доносится плавный стрекот пишущей машинки, прерываемый движением каретки. Оставшись один, Антон Семенович печатает приказ и редакционную горку дневной корреспонденции в газету. Машинистки в коммуне не было. Дневные заботы Антона Семеновича вообще нередко переходили за полночь. А с 6 утра – новый трудовой день. И какой день! В начале третьего, пожелав мне спокойной ночи, Антон Семенович захлопнул парадную дверь. В ночной тишине отчетливо слышался каждый шорох, каждый звук. Где-то посвистывает сверчок, монотонно тикают над головой часы, неслышимые днем. Даже стулья и диванчик для дневальных, спокойно стоящие у моих ног, издают какие-то звуки. Странно, днем этого не наблюдается. В душе начинает шевелиться какая-то чертовщина о домовых и ведьмах, шастающих по ночам. Сдерживая страх, я направляюсь в коридор, постухивая прикладом винтовки по плиткам пола и больше, чем чертей, опасаясь свидетелей моего страха. Непонятный шум не давал покоя напряженным нервам. Наконец, я нашел источник. В свете плафона билась под потолком ночная бабочка, дробно трепыхая серыми крылышками. Одинокое живое существо. Я с облегчением перевел дух и решительно зашагал назад, плотнее прижимая винтовку. Время тянулось медленно. Вспомнил, что в 4 утра меня сменит девочка, Нина Курьянова. А ей будет страшно? Никто об этом не знал. Стало стыдно за себя. Я поклялся не бояться никаких чертей. Мысленно перенесся в раннее детство, на окраину Харькова. В поселок Качановку ворвались белогвардейцы. Малочисленный заслон красных сдерживал наступление, заняв улицу. Одиночные выстрелы и короткие очереди пулемета косили наступавших беляков. Их сменяли новые. Перестрелки между залегшими цепями посередине улицы вскачь неслась параконная подвода. Испуганными лошадьми правил перепуганный паренек, а сзади, уцепившись за его рубашку каким-то чудом, держалась маленькая девочка с широко открытыми глазами. Парень что-то кричал, грозясь кнутовищем в сторону белых. Подскочив к красноармейцам, он с трудом осадил лошадей. Не мешкая, заслон погрузил пулемет. Красноармейцы вскочили в повозку и тут же скрылись в переулке. Белые, беспорядочно стреляя, бросились вдогонку. Не понимая происходившего, я и косяк моих сверстников ползали под заборами, собирали стреляные гильзы, лихорадочно загружая подолы длинных рубашек. Мы играли в войну, ничего не страшно. А к вечеру они расквартировались на постой. В большом доме моей бабушки, бесцеремонно разогнав хозяев по закоулкам, заняли лучшие комнаты. Винтовки стояли в пирамидах, пулеметы на веранде. Господа офицеры, раздевшись догола, копались при свете керосиновый хлам в белье, ловко проводя ногтями по швам, забитым насекомыми. Во дворе у костров солдаты делали то же самое. Дымили полевые кухни. Вкусно пахло солдатским кондером. В костры и топки кухонь подбрасывали штакетник, отделявший двор от сада. Часть забора превратилась в коновись и ясли. Усталые с лошади с мерным хрустом жевали свой паёк. Их поили из брезентовых ведерок. Спать отправился на чердак, где устраивались все мои тетки. Утром солдат построили во дворе. С крыльца скомандовал офицер. «Смирно! Шапки долой!» Солдаты нестройно запели «Боже, царя храни!». Затем последовала словесность. Гладко прилизанный брюнет-офицер выслушал солдатскую путаницу из титулов. Царя, царицы и всех августейших наследников. За ошибки тыкал кулаком в зубы, озлобленно рыча. «Не знаешь, скотина, наследника не знаешь!» У солдата текла кровь, капая с подбородка на воротник. Мои грезы прервала Нина. Она подошла ко мне тихо, желая, видимо, припугнуть. Еще не совсем проснувшаяся, но подтянутая и собранная, она приняла винтовку. Посмотрела сейф, перелистала памятные бумажки и, сладко зевнув, отпустила. «Иди, герой, подрыхни, если здесь не спал». Я обиделся. «Это ты сама еще спишь, смотри, чтоб не украли». «Ой, горе!» Нина показала язык и картинно стала на пост. Я направился в спальню с чувством прошедшего еще одно крещение.